Глава 16. С утра небо заволокло серой пеленой. Воздух казался густым и влажным, будто в нем повисли тысячи крохотных капель воды. От сырости и безветрия комары совсем обнаглели. Лёлька вытерла вспотевший лоб и по-взрослому вздохнула. От укусов у нее нестерпимо чесались лицо и ладони, кое-где на коже вспухли багровые волдыри, а под ухом звенели бесконечные голодные стаи кровососов. — Как вы это терпите? — возмущенно спросила Лёлька. Марфа прихлопнула на щеке очередного комара и пожала плечами. — Их в такую погоду всегда полно. Я привыкла. А у тебя кожа тонкая, вот и пухнет. — И что? — не поняла Лёлька. — Они меня скоро целиком сожрут, а ты палец о палец не ударишь, — Марфа фыркнула. — Ну, хочешь, я их буду отгонять? Только ты тогда не шевелись, а то можешь по лбу получить. Случайно. — Спасибо, — скривилась Лёлька. — Я уж как-нибудь сама. — Просто у нас тут низина и вода рядом, — объяснила Марфа. — Поэтому, если ветра нет, комары тучами вьются. — Вода? — удивилась Лёлька. — А где это у вас вода? Марфа фыркнула. — А ты что, не заметила? Лёлька покачала головой. — Ну ладно, пошли, — пригласила Марфа. — Заодно и лабиринт посмотришь. — У вас? Здесь? — А то! Марфа надулась от гордости. — Самый настоящий! Ему лет 300 или 700. Услышав о лабиринте, Лёлька даже про комаров забыла. И, кстати, зря, потому что ее тут же прибольно укусили прямо в кончик носа. Лёлька ойкнула, хлопнула себя по носу и брезгливо посмотрела на кровавое пятно на ладони. — Мне в руки помыть? — Вот там и помоешь, — предложила Марфа. — И руки, и нос, и все, что захочешь. А в нашем озере вода целебная. Сразу чесаться перестанешь, и прыщи пройдут. — У меня нет прыщей, — оскорбилась Лёлька. — Ну ладно, — согласилась Марфа и ехидно посмотрела на новую подругу. — Прыщей нет, но вот эти красные пимпочки, которые на лбу, тоже исчезнут. — Все-таки ты вредная, — не сдержалась Лёлька. Марфа кивнула и хихикнула. — Я вредная, зато вода в озере полезная. Ты идешь или тут будешь сидеть? — Иду. Лёлька думала, что Марфа поведет ее к калитке, но та отправилась совсем в другую сторону, туда, где темнели плоские крыши дальних сарайчиков. — У вас там другая калитка, — поинтересовалась Лёлька. — Про черный день? Марфа загадочно усмехнулась. — Сейчас увидишь. От этой ее таинственности Лёлька слегка разозлилась. Неужели нельзя объяснить по-человечески? Она даже хотела было повернуть назад, но любопытство победило. Марфа бодро топала мимо серых сараев, мимо пустого просторного загона, в котором, по Лёлькиным прикидкам, могло бы разместиться целое стадо коров, мимо плоских камней, темнеющих в траве. Лёлька старалась не отставать. Когда девочки обошли последнее длинное строение, Лёлька увидела, что земля плавно уходит вниз, превращаясь в усыпанный галькой берег. С этой стороны изгородь была не замкнутой. Просто крайние столбы стояли у самой воды. Озеро показалось Лёльке огромным. Дальний берег выглядел узкой туманной полосой, а посередине из серой воды поднимался маленький зеленый остров. «Здорово!» — восхитилась Лёлька и побежала вниз. Она присела у кромки воды и окунула распухшие от укусов руки. Вода была прохладной, чистой и не обжигала, а мягко обволакивала соднящую кожу. Лёлька осторожно лизнула мокрые пальцы, но привкуса соли не почувствовала. «Не бойся!» — сказала Марфа. «Здесь вода пресная, мы ее пьем». Она тоже спустилась к берегу и начала умываться. «Так здесь и купаться можно!» — осенила Лёльку. «Конечно!» — кивнула Марфа. «Только потом комары до смерти заедят». Вспомнив про комаров, Лёлька сморщилась. «Ничего, вот выглянет солнце, эти гады попрячутся, тогда и поплавать можно». «Ну ладно, озеро ты показала, а где лабиринт?» Марфа подняла брови. «Ты что, не заметила? Мы же мимо него прошли». Лёлька удивленно посмотрела на подругу. «Правда, правда», — зачастила та. «Это же здесь, почти на берегу». Лёлька оглянулась. Она представляла себе лабиринт, пещеры, в которую пришлось бы спускаться по веревке или забираться через узкий лаз. Или древней постройкой с высокими каменными стенами, покрытыми мхом и плесенью. Ничего подобного поблизости точно не было. «Да вот он!» Марфа махнула рукой в сторону рассыпанных в траве серых камней. «Ты шутишь?» — догадалась Лёлька. Марфа помотала головой, ухватила ее за руку и потащила к камням. «Смотри!» Лёлька глянула и ахнула. Небольшие гладкие камни были вовсе не разбросаны. Они аккуратно лежали, образуя огромный круг. За первым рядом начинался второй, составляющий круг поменьше. За вторым — третий, еще меньше. И так до самого центра. Но это было не все. Присмотревшись, Лёлька заметила, что одни камни прижимались друг к другу почти вплотную, а между другими имелось вполне приличное расстояние. Как раз такое, чтобы можно было поставить ногу. — А ведь и правда, — прошептала Лёлька, — настоящий лабиринт. Марфа гордо кивнула. — Если пройти через него, не наступая на камни, и загадать желание, оно обязательно сбудется. Лёлька усмехнулась. — Зря ты не веришь, — обиделась Марфа. — Мне бабушка рассказывала. — А ты... «Сама пробовала?» — поинтересовалась Лёлька. Марфа насупилась. «Ты думаешь, это так просто? У меня ни разу не получилось». «Да ты что?» «Угу. Каждый раз в тупик попадаю». Лёлька наморщила лоб. «А может, там и нельзя пройти?» Марфа покачала головой. «Бабушка же проходила, и Анна. Она вообще любит гулять по лабиринту. Говорит, здесь думается хорошо». С озера подул долгожданный ветер. «О, — вздохнула Лёлька, — наконец-то!» А Марфа почему-то нахмурилась и несколько раз шмыгнула носом, будто принюхиваясь. «Ты что?» — не поняла Лёлька. «Дымом пахнет, — ответила Марфа. Плохим дымом. Где-то лес горит.